Домовой. Было дело еще до великой зимы, в те баснословные времена, когда леса и поля зеленели. Отправился раз на охоту Киев отец и взял с собой сыновей. Забрели они тогда далеко, и уже в темноте натолкнулись на лесную избушку, зимовьюшку, кем-то добрым построенную нарочно для таких прохожих гостей. Неразумные отроки обрадовались нежданному крову и хотели сразу войти, усесться на лавки, но отец удержал. — Погодите-ка, сперва попроситесь. — Зачем? У кого, не поняли те? Мудрый отец тогда снял шапку и поклонился зимовьюшке. — Пусти, хозяин ласковый, ночевать. — Пусти! — откликнулись сыновья. И только тогда отворили дверь, растеплили давно погасший очаг, сели вечерить. Да не забыли от своей вечери отложить по куску, огню в очаге, и тому неведомому хозяину, у которого и спрашивали разрешение ночевать. Кий помнил, когда легли спать и стало темно, долетел из печного угла шорох, потом легонький топоток по полу, не дать не взять дитя малое пробежало. И, наконец, кто-то зачавкал едой, и Кий явственно расслышал: «Вкусный хлебушка у них, пропеченный, и сало хорошее, или ваш ничего черничный?» Кию, совсем мальчишке тогда, сделалось страшно. Понял, что это был сам хозяин, дух избы, домовой. Так вот у кого просился отец. Впрочем, шорох быстро затих, и усталый Кий крепко заснул. Но в глухую полночь плотно прикрытая дверь вдруг распахнулась со стуком, и внутрь ворвался холодный сырой ветер. — Ага! — сказал совсем другой голос, не тот, что похваливал угощение. — Да у тебя люди тут. Сейчас будем душить. И точно. Стояла уже на пороге какая-то тень, бесформенная, но с двумя когтистыми лапами, и неживой зеленью отсвечивали глаза. У Кия от страха ссохлась во рту, не смел закричать, но пришлицу заступил дорогу лохматый беленький старичок, выскочивший из угла. — Нет, не будешь ты никого здесь душить. Не у тебя спрашивались, не ты возьмешь. Схватились, пошла потасовка. Возились, пыхтели, кто кого превозможет, кто кого выбросит вон. Отец Киев вскочил с лавки, принялся помогать помелом. Кто был тот страшный пришлец? Другой домовой, брошенный на развалинах старой избы и озлобившийся на людей. Неведомо никому. Долго длилась возня, но хозяин его все-таки вытолкал, одолел. И стало тихо в доме. Само собою плотно прикрылась дверь, и уже сквозь сон Ки ощутил, как кто-то поправил на нем волчье теплое одеяло, погладил по голове мягкой-мягкой ладонью. Утром отец с сыновьями нарубили дров взамен тех, что сожгли накануне. Приперли колышком дверь, чтобы дождь не лился через порог. Поклонились гостеприимной зимовьюшке. — Благодарствуй, хозяин ласковый, за ночлег! Маленький старичок с лицом до глаз, заросшим белыми волосами, им больше не показался. Но Ки, обернувшись через плечо, увидел на крылечке какую-то пушистую зверюшку. Кошку, не кошку, белку, не белку, зайца, не зайца. Сидела зверюшка, смотрела им вслед и даже лапкой вроде помахивала. Заходите, мол, в Другорить. Худо жить в доме без домового. А и ворчуну домовому не весело без людей.